Заходи-ка, слоненок, в класс. Ой, какой ты большой у нас. Да, удивительно быстро растут детишки. Познакомься. Какие маленькие слоники. Они все поместятся у нас на подоконнике. Это не слоники, это мышата и мышки. Какие чудесные малышки. И смотрите, уже читают книжки. Заходи, слоненок. Вот так. Осторожнее, не свороти косяк, не раздави шкаф. Не сядь на своих одноклассников, мышата. Освободите 4 парты у географической карты. Ну как, уселся? Да. Остальное не беда. Итак, как тебя зовут? Не знаю. А где слоны живут? Не знаю. А сколько тебе лет? Не знаю. А что ты ел на обед? Не знаю. Он знает, он растерялся. Это простительно малышу. Разрешите, я сама его спрошу. Что ты ел на обед? Брюки. Не ки, а кву. Кву. Правильно, брюкву. А что еще? Клю. Кву. Правильно, клюкву. А с чем? С бул. С булкой. С какой? Со сдобной. Вот видите, какую он у меня способность. Да, конечно, способности есть. А ты бы мог нам что-нибудь прочесть? Не умею. А ты умеешь считать? Сколько будет 2×2? 5. Я сам его не могу принять. Пройдемте к директору, товарищ слониха. А вы, мышата, сидите тихо. Ой-ой-ой, какой он большой. Он намного больше нас, а явился в первый класс. Стыдно. Он читать не умеет, писать не умеет. Ленивый, видно. Стыдно, стыдно. Такой здоровенный. Слонище. Слонятина, он как дом. Нет, как целая улица, как земной шар. Он, наверное, стар. Нет, я не стар, честное слово. Я слоненок, я еще ребенок. Я совсем не виноват, что немного толстоват. Я не ленивый. Я просто такой несчастливый, большущий и необразованный. Стал слоненок плакать, стали слезы капать. Сперва струйка, потом ручейком, потом рекой. Ох, я бедный такой, разнесчастный такой. Слезы из слоновьих глаз затопили целый класс. У мышей началось волнение. Наводнение, наводнение! Мыши, мышапки, спасайте книжки, тетрадки! Что с ним делать? Перестань плакать, развел тут слякоть. Ох! Попадет нам, между прочим, мыши! Давайте его похикучим! Стали мыши слона щекотать. Перестал он плакать, стал хохотать. Минуту хохочет, две хохочет, никак остановиться не хочет. И мыши смеются вокруг, но вдруг раздается стук. Ур-мяу! Что здесь за смех? В мышиной школе. С ума сошли вы, что ли? Я спал на диване, видел сон о сметане. Как вы смели меня разбудить? Вот сейчас я расправлюсь с вами. Мы боимся, мы хотим к маме. Ну и смех, ну и смехота. Смотрите, он не боится кота. Чепуха, мелкота. Он никого не боится. Он может за нас заступиться. Конечно. Эй, ты, кот, если будешь обижать малышей, я тебя прогоню за шею. Попробуй еще раз тут появись. Брысь! Простите, я очень крепко спал и с просонья совсем не туда попал. Я шел к свинье на именины, меня туда звали, но, видно, адрес неверный дали. Я бы зашел к вам, посидел. Но знаете, столько дел, что я от них совсем похудел. До свидания. Хитрый кот от нас умчался, тра-ля-ля. Тра-ля-ля. Он слоненка испугался, тра-ля-ля. Тра-ля-ля. Он упал от страха с крыши, тра-ля-ля. Тра-ля-ля. И над ним смеются мышь, тра-ля-ля. Тра-ля-ля. Хитрый кот от нас умчался, тра-ля-ля. А и Б. Молодец. Так, а теперь бери мел. Это мел? Ну зачем ты его съел? А я думал, что это рафинад и попробовать захотел. А это доска. Вот так пишется буква К. Похоже на человечка. Здесь рука, а тут две ноги. Не получается. Помоги. Хорошо, помогу. А это буква У. К и У будет Ку. К и О будет Ко. Ку-ку-ку. Ко-ко-ко. Это все нелегко. Ничего, мы поможем тебе. А я научу вас играть на трубе. Конечно, по нотам, пустяки, чего там. Ба! А вот на стенке висит труба. Давайте споем и сыграем. Итак, начинаем. Слон играет на трубе, а мышата пляшут. А мышата пляшут. Как платочками они хвостиками машут. Хвостиками машут. С мышатами, друзья, вместе им не тесно. Вместе им не тесно. Стало весело слону, мышкам интересно. Мышкам интересно. Тра-та-та, труба играет, и от этой суеты убегают, оттирают все окрестные кусты. Научился слон писать, он читает книжки. Он читает книжки. В арифметике ему помогают мышки. Помогают мышки.